Глава 20. Возвращение капитана. Игорь проснулся чуть раньше. Он почувствовал, что кто-то хочет поднять купол его капсулы. Он поморщился, открыл глаза. Над ним склонился Дмитрий. В следующее мгновение купол поднялся. Игорь сел и посмотрел на Димку сонными глазами. «Что-то срочное?» — еще сонным голосом спросил Игорь. «Скажи мне, что я не спал», — заискивающе спросил Дмитрий. Игорь потер глаза, опять посмотрел на Димку. «В каком смысле?» «Я не понимаю. Я едва проснулся». 10 дней назад были переговоры, да? Там была Эл? Или мне приснилось?» Игорь некоторое время осмысливал вопросы. Он покивал головой вместо ответа, сжал виски. «Нет, не сон. Но никто не поручится, что там была Эл. Слушай, одолжи мне запись, а? Я ее посмотрю и верну». Игорь опять закрыл глаза, вздохнул. Хотелось спать. Он чувствовал усталость. «Там, на столе», — сказал он и снова лег. «Я еще буду спать». Игорь слышал, как Дмитрий шарит на столе, а потом его голос снова прозвучал близко. «Ты погоди, не засыпай. Что ты чувствовал в первый момент?» «Ты о чем?» «Когда ее увидел?» «Я не был в зале». «Почему?» «Я организую переговоры и не обязан там присутствовать». «Я не пошел». «Почему?» «Отстань, я хочу спать», — бормотал Игорь. «Почему нужно выяснять именно сейчас?» «Ну, когда ты проснешься, начнешь думать. А сейчас ты ответишь, не задумываясь», — пояснил Дмитрий. «Я специально пришел тебя будить, чтобы застать тебя тепленьким. Что ты ощущал?» «Ужас», — буркнул Игорь, чтобы Димка отстал. «Ты подумал, что это она?» «Конечно, думал! Что я мог еще подумать?» Игорь снова сел. «Вот баламут, теперь я точно не усну». Игорь зевнул, спустил ноги на пол. Он посмотрел на Димку недовольным сонным взглядом. «Как думаешь, что будет?» — опять спросил Димка. «Я вообще не думаю, что будет. Я вообще не хочу думать об этом. Я был рад осознать, что видел сон. Что мы оба не спали, и вместо Нейба была Эл. И она могла нас сорвануть. Почему бы тебе не отправиться к Алику с этим? Задай ему пару вопросов, он гарантированно поколотит тебя». Алик мечется по кораблю в истерическом припадке. «Сейчас ты тоже начнешь метаться». Пираты согласились ее выдать. Игорь вскочил на ноги и вцепился в одежду Дмитрия мертвой хваткой. «Когда?» «Как только мы согласились отвести флот. Ну, Нейба сообщил, что выдаст 150 заложников, среди них капитана Эл. Еще торговые суда в обмен на перемирие». «А почему меня не разбудили?» Игорь кинулся переодеваться. «А я что, по-твоему, сделал?» «Что ты как будто радуешься? Ты радуешься?» «Да я готов визжать от счастья». «Господи, Дим, о чем ты только думаешь? Да почему ты решил, что это она? Может быть, все что угодно, муляж?» Игорь быстро натягивал белую одежду. «Эй, эльф, не наряжайся». На всем огромном крейсере не осталось делегаций. Корабль точно вымер. «Мы да экипаж. Нас тоже отправляют отсюда. Надевай комбинезон, собирай вещички. Будет жарко. Мы первые в списке претендентов на ее освобождение». «Подробности, подробности! Как, когда, кто, сколько? Сроки, какие, где место?» «Я штурман, не служба информации». «Кто знает, у кого можно спросить?» «Терзай, Рассел, а я пошел». Дмитрий пошагал к двери. «Я говорил, что долго не буду штурманом. Я верю в свою интуицию». «Дмитрий!» — окликнул Игорь. «Когда мы отсюда?» «Ждем разведку. Рассел договорился, что там пришлют 10 хороших разведчиков в помощь. Не знаю зачем, но Курк их уже вызвал. Они прибудут сюда. Нам пришлют легкий борт. Больше ничего не знаю». «Эй, Димка, а ну стой! Разбудил, теперь жди. Вдвоем пойдем». Игорь стряхнул остатки сна, быстро натянул комбинезон, и они уже шагали в зал для совещаний. Там нервно ходил Алик. Растерянный, с ярким румянцем, возбужденным взглядом Ольга следила за ним. Алик махнул рукой, словно им нужно было разрешение, чтобы войти. Алик ходил мимо них, Игорь подошел к Ольге. Ее лицо изобразило растерянность. Она вцепилась рукой в локоть Игоря, посмотрела умоляющим взглядом, точно он мог что-то сделать. Они согласились ее выдать. На каких условиях, еще не ясно. Придет раз, узнаем. Пока надо как-нибудь пережить этот час. Говорил Алик, а потом остановился, посмотрел на них. Губы и подбородок у него дрожали. Я передал командование помощнику. Я на грани истерики, я не могу командовать. Кажется, нам придется все пережить заново. Подала голос Ольга медленно. С сожалением осмотрела молодых людей. Настоящая пытка. Я боюсь. Скорее бы Кок пришел. А мне анализ проводить. Она зажала обеими ладошками рот. Игорь, глядя на нее, стал испытывать дрожь в коленях в солнечном сплетении. Он перевел взгляд с Ольги на Дмитрия. Тот стоял, скрестив руки на груди, широко расставив ноги. Лицо менялось. Он играл бровями, поднимая и опуская их по очереди. Дмитрий напряженно о чем-то думал. Никакой тревоги или испуга на его лице не было. Это была решимость. Игорь вспомнил о его клятве, еще пристальнее вгляделся в лицо пилота. Он искал там ответ. На губах его друга мелькнула улыбка. Димка ликовал. Пока ликовал. Время тянулось, тащилось, исчезало. Конца этому не было. Курка не было. А вызвать его по связи никто не набрался храбрости. Алик перестал ходить, остановился у стены, припал к ней лбом и больше не шевелился. Ольга наконец подошла к Дмитрию, заглянула ему в лицо. «Что ты чувствуешь?» — вкрадчиво спросила она. Она искала взглядом его взгляд, но Дмитрий на нее не смотрел. Темные глаза смотрели в сторону. Наконец он перевел на нее взгляд и ответил, пожав плечами. «А бог его знает!» «Ну ты же что-то чувствуешь?» — настаивала Ольга. «Вот увижу ее, тогда скажу», — ответил он. «Ничего не чувствую. Я слишком долго ждал. Так что переходить на щенячий визг мне не получается. Я просто жду. Знаю одно, кораблем, который ее будет забирать, управлять буду я». Ольга только вздохнула, покачала головой в знак согласия. Наконец, в дверном проеме возникла фигура Рассела. Курк вошел решительным шагом, не дожидаясь вопросов, сказал. «Он ее освободит. Она жива. Больше ничего не знаю». Нейба выставил странные требования. Целый отдел разведки сейчас скрипит мозгами, чтобы понять, что он задумал. Взамен он требует отход нашего флота в старые границы. Многовато за одного пленного капитана космофлота, но Галактис согласился, что странно вдвойне. Есть и другие условия. Нейба требует, чтобы ее забрали те, кого она знает. Он даже конкретно называл тебя, Алик. «Да», — воскликнул тот. «Идея плохая», — высказался Рассел. «Отвратительная идея». «Почему?» — возразил Алик. «Потому что ты попадешь в группу риска. Я уже посоветовал командованию, поскольку никто больше конкретно не назван, никого из вас в группу больше не включать». «А я?» — возмутился Дмитрий. «Я командую группой освобождения?» — спросил Алик и прищурился. «К несчастью, ты», — буркнул Курк. «Я возьму только Дмитрия пилотом. Другой пилот мне не нужен», — заявил Алик. «Ты умница, капитан! В жизни и в смерти я твой должник!» — воскликнул пилот. Они демонстративно крепко обнялись, Курк поджал губы, недобрым взглядом посмотрел на обоих. «Никого больше!» — строго подытожил он. «А я не претендую!» — тоненьким голоском сказала Ольга. «Я потом». «И я потом», — согласился Игорь. Он почувствовал, что лучше не нагнетать обстановку. И еще неким чувством ощутил, что ему лучше остаться и ждать. И Ольге будет не так одиноко. Курк ничего им не сказал, шумно вдохнул и вдруг продолжил. «Ни место, ни время неизвестно. Пустые обещания. Он великодушно дал нам время подготовиться или решил играть на нервах. Давайте будем спокойны, поэтому я вызвал разведку в помощь. Надеюсь, что сегодня у нас уже будет весь состав группы. Оля, мне нужен твой опыт и прогноз. Самый худший». «Лондера! Лондера нужно привлечь. Он специалист, он опытный», — предложила Оля. «Лондер на земле, а это далеко», — возразил Рассел. «Мы не будем его ждать». «А ты?» — переспросила девушка. «Возможно, я сам разберусь. Мне не нужно советовать», — нахмурился Курк. «Курк, что так мрачно?» — спросила Ольга. «Ты ничего не скрываешь?» «Я не верю на его. Почему теперь слишком просто? Прошло 10 дней. Он что? Испугался? Решил ее сбыть. Цену-то назначил. Закачаешься». «Он заявил о намерениях. Но вот форма выдачи неизвестна. Он может просто трепать нам нервы», — сказал Рассел. Он странно поступает. Странно, это мы предлагали ему перемирие. Он его требует. Взамен предлагает корабли, заложников. Точно оказывает нам честь. Мизерная плата за мир? О перестановках их флота ничего не сказал. Но имя Эл прозвучало особенно. Он преувеличил ее ценность. Я не понимаю галактожителей, действительно не понимаю. Нейба только сказала, они убрали флот с завоеванных территорий. Считанные часы, буквально пока мы спали. Мало ли что он еще потребует. «Рассел, тебе не кажется странным, что она жива?» — спросил Игорь. «Не кажется», — сурово ответил Рассел. «Поскольку Нейба подчеркивает ее значимость, ситуация представляется совершенно в другом свете. Едва ли из-за сотни пленных и десятка кораблей стоит идти на такие уступки. Знаешь, а у меня подозрение, что здесь замешаны торнианцы. Ты обратил внимание на их корабль?» Игорь осмотрел всех. «Он же похож на Геликс. У Эл был с ними контакт. Чем больше я во все это влезаю, тем больше путаюсь. Нам остается только ждать», — подытожил Рассел. «Нам дали в помощь разведку. Зачем?» — спросил Игорь. «Не военную, конечно, космическую разведку. Это группа десанта для высадки. Планета новая, карт там нет. Нас усилили. В этой группе только люди, командир-землянин. По решению Совета Галактиса в освобождении Эл участвуют только земляне». «Нас все равно мало. 150 существ», — сказал Игорь. «Других освободят без нас. Мы отвечаем только за Эл. Я же сказал, они договаривались отдельно. Ее отдадут из рук в руки». «Я не понимаю, почему», — Игорь вытаращил глаза. «Нейба выдает персонального врага», — мрачно ответил Рассел. «Предсказание», — вспомнил Игорь. «Прошло столько времени. Он оставил ее в живых. А она его так и не убила», — Рассел криво усмехнулся. «Он над нами издевается». Ольга опустила голову. «Вряд ли так мелко. Тут умысел. Не понимаю, почему Галактис согласился на все условия. Неужели она им так важна?» — удивился Рассел. «Рассел, я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что она служила Нейба?» — прямо заявил Игорь. «А кто еще в этом сомневается?» «Нет», — запротестовал Игорь. «Надо будет разобраться. Подожди. Он вернет ее живой? Он это уточнил?» «Честное слово, не знаю. Ждем, ждем», — Рассел уговаривал сам себя. Еще 3 часа ожидания, и прибыл десант. Дмитрий с торжествующим видом повел Ольгу и Игоря знакомиться. Алика они оставили в покое, ему не здоровилось. Оля настояла, чтобы он лег спать. Дмитрий вел их и прятал хитрую улыбку. Они вошли в просторное помещение с креслами. Разведчики уже расположились на отдых. Дмитрий вошел первым, встал на середине комнаты, упер руки в бока. Он нахально улыбнулся и оглядел гостей. «Ага, явились соколы. Вас нам только не хватало. Вообще-то я старше по званию, могли бы и поприветствовать». Разведчики посмотрели на Дмитрия недружелюбно. И вот он удивил Ольгу и Игоря. Что это с ним? Двое разведчиков подняли руку в приветствии. Дмитрий не унимался. «Значит так, дети мои, никакой самодеятельности не будет. Вы тут только помогаете. Слушать будете нашего командира». «У нас есть свой», — строго ответил один из разведчиков. «Да? А где этот герой? Говорят, вы большие специалисты. Я вас не проверял, не знаю». Тут разведчики поднялись. Ольга разумно зашла за спину Игоря. А тот решил, что будет ссоры, и толкнул Димку. Дмитрий задрал нос, скрестил руки на груди. «Какие вы чувствительные!» Голос штурмана стал тоньше. Он сделал элегантный жест рукой. Потом Димка повел себя совершенно нагло. «Я хочу командира видеть! Вашего!» — гаркнул он. «Быстро!» «Димка, прекрати!» — прошипела Оля. «Ты с ума сошел!» Один из разведчиков встал рядом с Дмитрием. Остальные полукольцом окружили его. Оля и Игорь остались в стороне. На него смотрели кто с удивлением, кто с презрением, некоторые зло. Дмитрий невозмутимо стоял в прежней позе, и на его лице было написано превосходство. Он осматривал разведчиков по очереди. В ответ раздался зычный грубый голос из проема двери. Окрик был резкий. «Кто смеет командовать в моей группе?» Дмитрий опустил голову, словно смутился. или прятал лицо. «А как тебя еще вызвать, шалопай?» — ответил он. Ряд разведчиков расступился, пропуская командира. Дмитрий поднял голову, он закусил губу, и его лицо медленно расплывалось в доброй улыбке. Его плечи стали трястись, и он засмеялся. «Как я вас!» И он захохотал. На лицах разведчиков отразилось большое изумление, когда нахальный визитер и их командир бросились обнимать друг друга. «Марат!» — крикнула Ольга. Дмитрий и командир разведки продолжали обниматься, когда Игорь и Ольга к ним присоединились. Марат высвободился из объятий. «Вот это сюрприз! Вы? Поверить не могу!» Ольга дернула Дмитрия за ухо. «Ай!» — крикнул он. «Опять твои штуки! Ты знал!» — со смехом сказала она. «Рассел сказал. Ну, я договорился с ним, чтобы он не стал уточнять». «Рассел здесь? С вами? Хочу увидеть!» Марат был счастлив. Он осматривал всю команду и огласил: «Это была шутка. Эти люди — мои давние друзья. Это моя первая экспедиция». «Извините, ребят», — попросил прощения Дмитрий. Его лицо сияло, он смотрел на Марата с восхищением. Где был тот неуверенный, боявшийся высоты парень, который боготворил Эл, которому досталось после возвращения на Землю? Марат покинул Землю. Его вывезли в Галактис. И здесь он уже добился того, о чем мечтал. Марат мечтал о дальней разведке. Глядя на него, Дмитрий ощутил время. Оно неумолимо текло. Марат изменился. Он выглядел старше, чем они. Это был уже мужчина, крепкий, с прямым властным взглядом. Морщины появились на его очень смуглом лице. Он носил длинные волосы, собранные в пучок на затылке. Они велись, образуя копну. Серая форма, куртка с красивым знаком отличия придавала ему вид заправского вояки. Он посмотрел на Дмитрия и словно бы догадался, о чем он думает. «Жаль, что повод для встречи грустный», — сказал он. «Я знаю про Эл. Они знают, что мы знакомы. Мне дали странную консультацию перед отлетом сюда. Галактис очень торопил. Кто у вас теперь капитан? Мне нужно переговорить с ним до нашей пересадки». «Это Алик», — пояснил Игорь. «Он сейчас отдыхает». «Тот самый Алик?» — удивился Марат. «Он ваш капитан?» «Он капитан класса Д». «Ого!» — Марат удивился еще больше. «Теперь мне понятно. Галактис набрал в группу тех, кого она знает». «Рискованно, но верно». «Хочу увидеть Рассела, потом вашего капитана, ну а потом все обсудим».